Так сибирские шаманы, доведя себя особыми курениями и иступленными конвульсивными плясками до экстаза, воображали, что их дух в это время посещает небеса, беседует и советуется с одними духами, борется и спорит с другими. О таких же видениях наивно рассказывают и библейские пророки, особенно и Иезекииль, Даниил и Захария. Даниил даже сообщает рецепты того, как он вызывал видение. Долгий пост, истощение, бессонные ночи в исступленных молитвах, и в конце их не то сон, не то бодрствование, когда человек теряет чувство действительности и бредит чуть ли не наяву. Психиатры хорошо изучили это состояние надорванности и перенапряженности психики. Так вот, почитая себя носителями этих таинственных сил, колдуны, шабаны, жрецы, а по их стопам мои христианские священники, считали и считают себя вправе за соответствующую мзду передавать людям частицу силы, которой якобы обладают и которую называют благодатью Святого Духа. Делается это путем прикосновения, наложения рук или же помазания тех или иных частей тела особыми составами, чаще всего смесями масел и благовоний. Чтобы сильнее воздействовать на чувства человеческие, которые изготовляли обычно под покровом тайны. И в православии, так же как у древних колдунов, миро варят в обстановке особой торжественности. Раз в год на Страстной неделе в главном Елоховском Богоявленском соборе Патриархии в Москве из 33 масел и пахучих веществ по числу лет жизни мифического Христа приготовляют святое миро. И в этом опять-таки проявляется древнее колдовство, так называемая магия чисел. Люди верили, что одни числа счастливые, а другие несчастливые. Повторяя молитву, совершая поклоны, служа панихиды, помянуя за упокой определенное число раз, пытались таинственной силой данного числа обеспечить себе успех дела. Современные быстродействующие электронно-вычислительные машины, оперирующие астрономическими числами, в короткое время с поражающей точностью вычисляют сложные орбиты ракет и спутников, а в церкви, как и во времена седой древности, тщательно соблюдают священные числа 3, 7, 9, 12, 33, 40, 70 и так далее. Все это, по мнению священнослужителей, должно поднимать доверие людей к таинству, а следовательно и закабалять их духовно. В трагедии великого английского драматурга Шекспира «Макбет» есть сцена, где ведьмы варят для своих колдовских целей отвратительные варево из всяких нечистей. Этот обряд родственен христианскому мироварению и всему таинству миропомазания. Ибо так же, как и церковь убеждает теперь верующих, будто помазание дает особую силу для жизни, древние люди, предпочитавшие искать помощи не у богов, а у чертей, верили, что если помазаться их миром, их колдовскими составами, то тела сделаются летучими, и мази доставят своих подопечных на дьявольские таинства – шабаши или субботники. В нашей стране верующие родители, позволяя бабушкам и тетушкам крестить и миропомазывать своих детей – приобщают этих будущих граждан самого передового в мире общества колдовским и шаманским, языческо-греческим и ведьмоподобным суевериям магии и верой в таинственные силы, которыми якобы могут распоряжаться колдуны, шаманы, ведьмы, священники, архиереи. Церковники в течение веков пользовались магией, чтобы осветить господство угнетателей над трудовым народом. Духовенство объявляло царей помазанниками Божьими, получившими специальную божественную силу и полномочия для своей власти. А потому любое восстание против гнета царского становилось восстанием против Бога, протестом против его выбора. Отсюда вдалбливание чувств покорности, верноподданничества, смирение перед любыми деспотами и самодурами, перед любыми их издевательскими, человеконадругательскими приказами. Они ж носители благодати, помазания. И вот сумасшедший Павел прямо с плацпарадов посылал в Сибирь целые полки солдат. Терпи, он помазанник. Николай I изводил целые обозы прутьев для чудовищных наказаний проведением сквозь строй.